Утром, после хорошего такого завтрака, я вернулся к месту раскопок и, активировав амулет ночного видения, спустился вниз. На борту освещение не действовало, поэтому без него никак. Держа амулет-поисковик постоянно в активном состоянии, я направился к рубке. Прежде чем спущусь в трюм, изучу, что есть на борту. В журнале должна быть нужная информация. Это чтобы на боевой сюрприз не нарваться. Открыв створку в рубку, я сделал всего два шага, как увидел, что к моему лицу приближается покрытое пылью напольное покрытие. И на этом все. Темнота. Меня вырубило. Даже не успел почувствовать боль от неуправляемого падения. Особенно от соприкосновения с полом. Когда я очнулся, то мне показалось, что пролежал я не так и долго. Вроде пыль еще не успела осесть, поднятая моим падением. Но, посмотрев на наручные часы, понял, что провалялся 6 часов, а может и 18. Хотя нет, острого приступа голода не чувствую. Скорее всего, все же 6 часов. А пыль поднялась, когда я пошевелился, приходя в себя. Сев на полу, я осмотрелся. Амулет ночного видения продолжал работать. И что это было? Какие-то испарения, на которые я по своей глупости и недосмотру нарвался в рубке. Тогда почему я все еще живой и в сознании? Тут я испытал кое-какое привычное чувство. Я и раньше его ощущал. Только сразу не обратил внимания. А сейчас как током ударило. Я чувствовал свой источник. Дар вернулся. Я снова стал магом. Нужно только источник заполнить манной, и все. А это значит, что и истинное зрение вернется. Что же со мной сделали? Вскочив на ноги, я рванул к выходу. Нужно как можно быстрее добежать до лагеря и лекарским амулетом снять слепок моей ауры, посмотреть, какие изменения там появились. Я помнил, какая у меня аура. Делал уже слепки. Более того, копия слепка имелась в самом амулете. Несся я как ветер. Даже шумело в ушах. Добежал до места, подпрыгнув, подтянулся на ветки и, сняв ранец, спустился с ним вниз, где и находился мой лагерь. Быстро высыпав на плащ содержимое, я вставил в лекарский амулет накопитель от амулета ночного видения и, активировав, провел процедуру снятия слепка ауры. Маги свою ауру увидеть не могут. Даже в зеркало. Не дано нам этого. А с помощью амулетов, как я это сделал сейчас, легко. Открыв голограмму с 3D-отпечатком моей ауры, я только взвыл от отчаяния. Аура моя была чиста, то есть совсем чистая. Ни маяков, ничего. Да что это? Даже метки студента Академии не было. Проще говоря, с меня сняли привязку, и вернуться обратно в Академию я не смогу. Со снятием этой привязки для главного артефакта Академии я стал мертвым. Его портал меня теперь не увидит. Да уж, подстава конкретная. Меня даже особо не порадовало возвращение возможности использовать магию. Немного поругавшись, я принял позу для медитации и стал накапливать ману, собирая ее с округи и заполняя свой источник. Что сделано, не вернуть, так что чего нервы тратить? Лучше стоит подумать, что делать дальше. Мысли текли плавно во время медитации, но я не засыпал. Со мной такое бывает. И часто, а продолжал размышлять. Ладно, вернуться не смогу. И что мне делать? Возвращаться нужно обязательно. Я не закончил обучение, а самое интересное на следующих курсах. Оставаться недоучившимся студентиком я не хотел. Выход у меня один. Построить портал на Землю. Координаты у меня есть. А на Земле имелся портал в той расселине на Оклайн. Координат самого Оклайна у меня не было. Да и маги-портальщики, что обслуживали портал в Академии, его не знали. Это забытые знания. Но знал бывший ученик мастера Базея. Они были вбиты в плетение портала, того, что находился на Земле. Иначе как бы меня перенесло на Оклайн? Надо тоже будет зарисовать его схему. Пригодится. С пустым источником лезть на бот не хотелось. Тут и истинное зрение заработает, да и я много что смогу. Все же работать с амулетами — это совсем не то. Это как слепому на словах объяснять, какие кнопки нажимать на клавиатуре, чтобы написать письмо и отправить фото, причем находясь в другой комнате. То есть напрямую легче и проще. Вот так я и медитировал. Уже окончательно стемнело, когда я очнулся и пошевелился. Встав, разминая на ходу ноги, я прошел к оборудованному месту для костра. Я его камнями обложил, где на треноге висел закрытый крышкой котелок. Подогрев остатки похлебки, что сварил сегодня утром, мне для этого даже костер разжигать не потребовалось, и поел. Очень хотелось. Обед-то я пропустил. Все это я проделывал машинально, все так же глубоко задумавшись. После этого, отряхнувшись, придя в себя, быстро собрался и скорым шагом направился обратно к боту. Ранец с амулетами и зарядным устройством я поднял обратно на дерево. Все равно вещи ценные, чтобы ими вот так просто разбрасываться. Спустившись вниз под землю, на борт бота, амулет ночного видения был активен. Я зашел в рубку и отбил плетение сканирования, что пыталось просканировать мою ауру. Понятно, кто меня вырубил. Разобрать, что в действительности произошло, удалось без труда. Уже через 2 часа я знал, что это за судно, и что за артефакт стоял в трюме, и как так вышло, что тот сработал на мне. Все просто. Бот сел тут через 100 лет после окончания драконьих войн в автоматическом режиме, так как живых на борту не было. Куда те делись, в журнале указаны не было, кроме того, что тот 200 лет летел к этой планете без экипажа. Сам полет был автономный. Найдя подходящую планету, бот, следуя последним приказам, совершил посадку. Но дальше понятно. Тут лес возник, да и бот своим весом изрядно в землю ушел. Теперь по грузу в трюме. Драконы-исследователи изучали разные планеты. И в трюме находился именно исследовательский артефакт, настроенный на автоматическую работу. Когда я попал в зону его сканирующих плетений, те в секунду просканировали меня. Я как раз сделал первый шаг в рубку, после чего, обнаружив чужое влияние на ауры, тот принял решение удалить их и удалил. Я как раз сделал второй шаг. Самое интересное я обнаружил, спустившись в трюм. Там смог подключиться к артефакту, изучая его управляющее меню и файлы с последними работами. Последняя была со мной. Это меня и заинтересовало. Копия моей ауры со всеми отметками и переходником, что блокировал мои способности к магии, были на месте. Я тут же заинтересовался. А может ли тот все вернуть на место? Пока знаний не хватает, нужно в настройках покопаться. Но я надеялся, что тот сможет это сделать. Очень надо. Далеко за полночь я закончил работать с артефактом. Не в том смысле, что нашел, как устранить причину проблемы, а просто отправился спать. Завтра со свежей головой продолжу. Была там одна интересная находка. Нужно изучить возможность ее использовать. Вернувшись в лагерь, я поставил амулет на охрану и спокойно лег спать. Пока сон не шел, я снова по своей привычке размышлял. Бот этот был с исследовательского транспорта «Травинка», приписан к нему. У названия было много интерпретаций, но, на мой взгляд, самое близкое к названию именно это. Еще был «Стебелек», но «Травинка» правильнее. В общем, пилот бота настроил его на автоматический полет к одной из дальних систем, где была недавно открыта планета, и покинул борт. Там на планете работала другая группа исследователей, и вот они отправили список того, что им нужно для дальнейших работ. Ближайшим исследовательским судном и оказалась «Травинка». Она и отправила бот со всем необходимым. Бот способен был долететь самостоятельно. Его и выбрали для этого. Да и что тут лететь? 10 дней. Во время полета произошел сбой, и в течение 200 лет бот блуждал по космосу, пока не наткнулся на Аргон и не совершил посадку у уничтоженного форпоста. Тогда еще у него работал аварийный маяк. Вот так тот с вывертом судьбы и дошел до меня через тысячелетия. Лучше бы все его плетения раньше сдохли. Не поленился, рассчитал точку отправки до Аргона. Чертов бот за 200 лет пересек половину галактики, пока не оказался на Аргоне. Вот не мог он по пути на другую заселенную планету наткнуться. Почему я? А все мое любопытство. Нет, и ведь надо было посмотреть, на что амулет-поисковик среагировал. Проснулся я ближе к обеду, причем не сам, меня разбудили. Сначала я суматошно дернулся к амулету, думал, он меня разбудил. Но нет, тот сигнала не подавал. Что же это было? Вроде толчок был, причем подземный. Задумавшись на секунду, в озарении я вскочил на ноги и рванул к боту. Прямо так, в исподнем, да босиком. Тут уже тропинка натоптана за это время была. Путь изведан. Добежал быстро. «Твою же мать!» — пробормотал я, глядя, как из-под земли, из раскопа, вырываются языки пламени. Факел бил в небо на 30 метров. И даже со 100 метров я чувствовал нестерпимый жар. Я еще при приближении начал догадываться, что случилось что-то страшное. Запах гари стоял. Ну а когда приблизился, то и пожар рассмотрел. Яркий. Все ближайшие деревья, если не занялись, то дымили обугленной корой. Листья в трубочку сворачивались от жара. Похоже, начинался лесной пожар. И следует делать отсюда ноги как можно быстрее. Потом подумаю, как так получилось, что сработала система ликвидации. Это была ее работа. Все внутри выгорело. Развернувшись, на той же скорости я рванул обратно. Пока сворачивал лагерь, собираясь и одеваясь, при этом не особо торопясь, ветер был не в мою сторону. Я все обдумывал. Как такое могло быть? Про систему ликвидации я знал. Ими все такие маломерные суда оснащаются. Тем более штабные. Будучи в рубке, я нашел ее и отключил. Вот только я не подумал про артефакт в трюме. Ведь это было военное оборудование. Такими медицинскими диагностами и реаниматорами оснащались все военные госпитали драконов. Но их системами ликвидации не оснащали. Однако, когда это оборудование списали и передали исследователям, те с оборудованием хорошо так поработали, модернизируя. Работая с меню, я это хорошо видел. Только вот я не до конца изучил меню. Видимо, не дошел до пункта самоликвидации. Вот тот через определенное время и сработал. Скорее всего, таймер запустился, когда я впервые открыл управляющий контур меню, не вводя пароль. И главное, я ведь знал, что исследователи оснащают свое оборудование системами самоликвидации. Яша во время учебы этой темы касался. Он построил несколько судов в начале карьеры судостроителя. Да я не придал значения этому. Даже не подумал. Голова совсем другими мыслями была занята. И вот, фактически, я расплачивался за это свое головотяпство. Сам артефакт действительно ранее был медицинским. Видимо, по этой причине он и был нужен исследователям и ученым. Имея хорошие диагностические плетения, тот мог проводить реанимационные процедуры. Только те добавили много своих плетений. И в меню появилось множество новых иконок. Теперь артефакт не только исследовал и реанимировал, но и препарировал. А вдруг какому ученому захочется посмотреть, что там у очередного аборигена? Или отловленного дикого зверя внутри? Вот под действие такого артефакта я и попал. Хорошо еще не препарировал. С него станется. Горевать было поздно, поэтому, проверив оба ранца, рюкзак я оставил, после земельных работ тот пришел в полную негодность, и энергичным шагом направился в сторону реки. Единственный шанс вернуться обратно — это построить портал. У меня уже был опыт, правда, тогда я уделял ему мало времени. В выходные, да после учебы, когда было время, создавал, сейчас же у меня его уйма, думаю, за пару месяцев, а то и за месяц построю. Опыт есть, это тоже экономия времени, и остается найти тихое место, чтобы спокойно заниматься своими делами. Кстати, тот остров в тропическом море, на который я рухнул на последних каплях горючего, разбив императорский самолет, как раз был богат на все ресурсы, что мне были нужны. И искать ничего не надо, лучше туда перебираться. Там только одна проблема — местные девушки. Ох, и знойные красавицы! Не все и страшненькие попадались, но встречались и прелестные экземпляры. Взять тех же Нами, Онию или Ю-Ю. С этими тремя я проводил больше всего времени. Хотя на самом деле, называя остров островом Амазонок, я несколько преувеличивал. Остров не был жилым, и появляться на нем в неопределенного времени было нельзя. Всего лишь 2 месяца в году. Этот остров у всех племен, что жили на соседних островах, считался священным. Там проходили инициацию мужчины-воины. Но у них месяц, да и то зимой, а у девушек как раз сейчас начинался. Я прилетел в первые дни, их посвящение в настоящие женщины. Ну, там еще что-то, честно говоря, я не вдавался в подробности. Так как дело было в тот месяц, когда шло посвящение у девушек, без него становиться матерями и выходить замуж им нельзя. Появляться на острове мужчинам категорически запрещено. Вот те и решили избавиться от меня. Но так как кто их побеждает, тому они и покоряются. Ну, не хватило мне сил на всех девчат. Да и страшненькие попадались, отмазка работала. Сейчас тех девчат, с которыми я уже куролесил, там нет и не будет. Свое посвящение они прошли. Сейчас там более молодая поросль будет посвящение проходить. Ух, оторвусь! Хотя о чем это я? Мне портал строить надо. Нет, остров не подходит. Постоянно же отвлекать будут. Как в прошлый раз. «Подари мне блаженство, подари мне блаженство». Это они так секс называли. Значит, будем искать другие места. Где еще подходящие места имеются? Лучше всего горы, особенно спящие вулканы. Да, так и сделаем. Пришлось ускорить ход, переходя на бег. Фактически панический. Ветер сменился, и стена огня пошла в мою сторону. А я как раз через ельник проходил, а хвоя полыхает, как порох. Про магию и думать нечего. Пока я остановлюсь, пока сформирую рунные плетения, от меня один пепел останется. Рунная магия очень мощная по сравнению с другими направлениями. Ну, разве что артефакторы могут поспорить. Но отнюдь не быстрая и уж тем более не молниеносная. Рунная магия торопливости и быстроты не терпит. Вокруг меня неслись разные звери, летели фазаны, куропатки, бежали кабаны, олени, медведь проревел, мелькнув слева в дыму. Все спасались и бежали, как могли. Мельком я отметил, что правее пробежало трое мужчин. Судя по одежде и ружьям, это охотники-любители. Не повезло, скорость приличную развить не могут. Я-то быстро несусь и тот чую, что скоро пятки поджарит. А они куда медленнее. Не, точно до реки не доберутся, не успеют. Тут земля ушла у меня из-под ног. И я, сгруппировавшись, полетел вниз и кубарем рухнул в воду какой-то речки. Так вот куда охотники бежали. Они в этой речке отсидеться хотят. Хм, а это случайно не из озера ли моего исток? Очень похоже. Особо насчет этого я не раздумывал. Мысль мелькнула, и все. Сам я, схватив первую же попавшуюся ветку, лежавшую на берегу, уже видя стену огня, стал внедрять в нее плетение акваланга. Не знаю, как охотники хотели пересидеть, но между обоих берегов пара-тройка метров, а над речушкой будет бушевать море огня. И отнюдь не минуту, поболее. Воздуха для дыхания не хватит пересидеть под водой. Можно было бы трубку из камыша сделать, да дышать через нее, но я рисковать не стал. Не успев, едва нырнул, спасаясь от огненного шквала, как с ревом все вокруг под водой озарило светом пожара. А сам продолжал делать амулет. Уже воздух начал заканчиваться, когда я активировал готовый амулет, мельком вынырнув. Чтобы тот хапнул воздуха, ему для работы нужно. Дальше сам будет вырабатывать и нырнул обратно. Все, вокруг моей головы возник пузырь, и, лежа на дне, винтовка удерживала, я закинул ногу на ногу и спокойно ждал, когда огонь стихнет. Еще и глубина небольшая, даже метра нет, где я прятался. Надо сказать, необычные ощущения — лежать в воде и смотреть, как над тобой развиваются облака огня. Зеркало ручья, конечно, заметно искажало все, но вид был еще тот, красиво. Даже не ожидал, что буду любоваться подобным. Когда наступила темнота, где-то рядом еще вспыхивали языки огня, освещая затемненное пеплом зеркало ручья. Но все, пожар ушел дальше, оставив голые дымящиеся стволы деревьев. Некоторые продолжали полыхать. Правда, вынырнув, выбираться на берег я не спешил. Да и дышалось тяжело, поэтому отключать акваланг я не стал. В нем у меня свежий воздух. Вот так, бредя по дну ручья, изредка проваливаясь в ямы под водой, я вышел на берег судоходной реки. У противоположного берега шла самоходная баржа с песком, и все. Правда, плохо было видно, дымило от леса изрядно. В это время я услышал плеск и кашель. В мою сторону двигалось по ручью несколько человек. Я даже удивился, надо же, выжили все-таки. Правда, встречаться с ними не пожелал, а вышел на песок, на который накатывали волны реки, и скрылся в дыму, двигаясь навстречу ветерку, прочь от ушедшей стены огня. Пляж, правда, был весь занят, да и в воде разной живности хватало, что прятались от огня. Инстинкт, наверное, загнал их сюда. Переступив через гадюку, я так и шел, поглядывая себе под ноги. Наступить на кого-нибудь тут было как нечего делать. К вечеру я вообще ушел в чистый лес. Тут пожара не было. И вышел на одну полянку. У меня был в руках сканер, им я и ощупывал землю. Есть тут подходящая глина, не так и глубоко. Я уже делал вертолет, прототип боевого земного вертолета из керамики, и вот решил все повторить. На поляне оказалось много ненужных мне веществ. Используя их, а для управления железа и с винтовки хватит, и одного из пистолетов, сбросив еще влажные ранцы, я разложил все, что в них было. Что испортилось из продовольствия выкинул, остальное сохло. Маны во мне было много. Вот я взял и слил в накопители. Теперь все амулеты и артефакты стали полностью заряженными и рабочими. Теперь порядок. А зарядное устройство разобрал. Оно мне теперь без надобности. Дальше я до самой темноты строил станки. Потом вытягивал из глины достаточно материала, и один из станков сделал корпус, а потом и остальные детали обшивки. Для силовых работ я поднял два земляных голема. В прошлый раз у меня был один, и это сказывалось на времени сборки. Они и занимались сборкой под управлением одного из станков. К полуночи вертолет был готов. Запасной боекомплект я убрал в грузовой отсек и проверил, как аппарат держится в воздухе, сделав круг над поляной. Потом совершил посадку, убрал станки, развеяв их плетение. Големы, уже под моим управлением, просто погрузили их под землю и накрыли собой, как будто тут ничего и не было. Никаких следов. Големов я тоже развоплотил.